Услышав повелительный тон, Артемис приподнял брови, но промолчал, взялся за ручку кареты и открыл дверцу. Из салона вырвался теплый янтарный свет фонаря. На черном бархатном диванчике сидела женщина в черном дорогом плаще, из-под которого выбился только крохотный кусочек черного платья. Ее лицо под черной кружевной вуалью являло собой бледное, расплывчатое пятно. Артемис отметил, что она стройна. Зрелое и уверенное изящество ее фигуры говорило о том, что перед ним отнюдь не наивная робкая девчушка, вчерашняя воспитанница пансиона. Как жаль, что он без должного внимания относился ко всем слухам о ней. Но да ладно, теперь поздно об этом жалеть. «Благодарю вас, мистер Хант, что вы так быстро откликнулись на мою записку. Время дорого». Ее голос, низкий и слегка с хрипотцой, вдруг разжег в нем искорку чувственного волнения. В ее словах содержался явный намек на безотлагательность, но, к сожалению, Артемис не сумел различить никакого обещания страсти. Было совершенно очевидно, что грешная вдова позвала его в свою карету отнюдь не за тем, чтобы соблазнить и подарить бурную, безумную ночь любви. Он сел и закрыл дверцу, не зная, радоваться или огорчаться этому обстоятельству. «Я как раз садился за карточный стол, когда партия была заведомо выигрышной», — сообщил он. «Надеюсь, то, что вы мне скажете, мэм, возместит те несколько сот фунтов, от которых я вынужден был отказаться ради встречи с вами». Она застыла. Ее пальцы, обтянутые черными лайковыми перчатками, судорожно вцепились в большой черный редикюль, лежащий у нее на коленях. «Разрешите представиться, сэр. Меня зовут Мэдалин Рид Беверидж». «Я знаю, кто вы, миссис Беверидж. А вы, безусловно, знаете, кто я. Посему предлагаю обойтись без формальностей и приступить сразу к делу». «Да, конечно». Ее глаза блестели под вуалью, и этот блеск он приписал раздражению. «Меньше часа назад возле западных ворот павильонов мечты похитили мою горничную. Поскольку вы являетесь владельцем этого парка развлечений, я полагаю, что вы должны взять на себя всю ответственность за то, что происходит на принадлежащей вам земле или вблизи нее. Я хочу, чтобы вы помогли мне найти Нелли». Артемису показалось, что он нырнул в ледяную воду. «Она знает о его связи с павильонами мечты? Но откуда?» Получив ее записку, он рассмотрел и отринул с полдюжины возможных причин, побудивших ее просить о свидании. Но о таком он не мог даже помыслить. Откуда ей известно, что он владелец парка? Он с самого начала знал, как рискованно разоблачение, но считал себя таким глубоким знатоком стратегии утаивания и отвлечения внимания, что никто, разве что один только магистр Ванза, не мог докопаться до истины. А этому магистру не было никакого смысла его разоблачать. «Мистер Хант», — голос Мэдалин сделался резким, — «вы слышали, что я сказала?» «Каждое слово, миссис Беверидж», — дабы скрыть свой гнев, он говорил вялым тоном джентльмена, которого одолела смертельная скука. «Но, признаюсь, мне непонятно, что вы от меня хотите. Вероятно, вы обратились не по адресу. Если вашу горничную в самом деле похитили, прикажите вашему кучеру вести вас на Боу-стрит. Наймите частного сыщика, и пусть он займется ее поисками. Здесь, на Сент-Джеймс, мы предпочитаем другие, более спокойные занятия». «Не надо играть со мной в ваши игры, сэр. Мне нет дела до того, что вы высший магистр Ванза. Как владелец павильонов мечты, вы обязаны обеспечить безопасность тех, кто приносит доход вашему заведению. Я хочу, чтобы вы приняли немедленные меры к поиску Нелли». Она знает о его увлечении искусством Ванза. Это поразило его еще больше, чем новость о том, что ей известно о его связи с павильонами. У Артемиса неприятно засосало под ложечкой. Он вдруг с раздражающей ясностью увидел, что весь его тщательно продуманный план летит к чертям.